Бертрам Чандлер. Бродячий маяк. Этого не должно было здесь быть. Здесь вообще ничего не должно было быть, кроме редких атомов водорода, из-за которых межзвездный вакуум не перестает быть вакуумом, до курьера-щитоморник, летящего к месту назначения. Этого не должно было быть здесь, но оно было. И нельзя сказать, что экипаж щитоморника, включая лейтенанта Граймса, был не рад этому факту. Хоть какое-то разнообразие после монотонных будней глубокого космоса. «Несомненно, там что-то есть», — проговорил фон Таненбаум, вглядываясь в мерцающую полусферу масс-индикатора. «Хм», — отозвался Граймс. «А ты уверен, что вокруг никого нет, радист?» «Совершенно уверен, капитан», — ответил Славотный. «По крайней мере, в радиусе тысячи световых лет». «Тогда свяжись по интеркому с призраком и спроси, не слышит ли он кого-нибудь или что-нибудь». «Есть, капитан», — довольно мрачно отозвался радист. «Радисты и псионики — вечные братья-соперники, и нередко это соперничество принимает весьма агрессивные формы». Через плечо навигатора Граймс вглядывался в бархатный мрак внутри полусферы. Чуть в стороне от жирной светящейся линии, обозначающей траекторию корабля, горела крошечно-зелено-голубая искорка. Фон Таненбаум уже определил направление и расстояние до объекта и теперь заканчивал подсчеты. «Если лететь с прежней скоростью, доберемся до этой штуки ровно через 3 часа», — сказал он. «Призрак говорит, что эта штука хранит телепатическое молчание», — доложил Славотный. «Значит, если это корабль, то покинутый», — буркнул Граймс. «Премия за спасение», — сказал Бидль, едва не сияя от счастья. «Вы мыслите меркантильно, первый», — хмыкнул Граймс. «И я тоже», — добавил он про себя. Кусок жирного премиального пирога, причитающийся капитану, будет весьма неплохим привеском к жалованию. «Ладно, раз уж вы об этом заговорили, спускайтесь и проверьте буксирный катер, скафандры и все прочее. Радист, свяжись с базой Линдисфарна. Через минуту я продиктую рапорт». И скорее обращаясь к себе, добавил. «Не стоит отклоняться от курса без спросу. Правда, вряд ли галактика остановится, если дюжина мешков с почтой прилетят с небольшим опозданием». Граймс принял у Славотного райтер и быстро настрочил. «Командующему курьерской службы Фикс. Замечен неизвестный объект. Примерные координаты A1763,5 на ZU97,75 на J222,0. Прошу разрешения на исследование. Граймс». Когда пришел ответ, Граймс уже приготовился остановить движитель Маншина, чтобы начать маневры по сближению с неизвестным объектом. Ответ гласил. «Разрешение даю, но постарайтесь ни во что не вляпаться, хотя бы для разнообразия. Дамиан». «Ну, попытаться-то мы можем, капитан», — заметил Бидль без особой надежды. Движитель Маншина был остановлен, теперь можно было воспользоваться радаром, инструментом куда более точным, чем масс-индикатор. Фон Таненбаум рассчитал траекторию объекта относительно корабля, и проложить курс на сближение не составит никакой проблемы. Сначала оно походило на светящуюся кляксу в центре экрана, но луч прожектора выхватил его из окружающей тьмы, и таинственный объект, наконец, стал виден и в иллюминаторы. Поначалу это была лишь искорка среди других искр, но расстояние сокращалось, искорка превратилась в диск, видимый в бинокль, а затем и невооруженным глазом. Граймс изучал непонятную штуковину в бинокль. Круглая и, кажется, металлическая. Никаких выступов, зато вся поверхность испещрена какими-то знаками, похожими на буквы или цифры. Штуковина медленно вращалась. «Может, это мина?» — с опаской предположил Бидль, который стоял перед иллюминатором рядом с Граймсом. «Может, и мина», — согласился капитан. «И на ней может стоять дистанционный взрыватель». Он повернулся к фон Таненбауму. «Пожалуй, не стоит подходить ближе, пилот, пока не выясним, что это за штука». Он снова уставился в иллюминатор. Космические мины — оружие скорее оборонительное, чем наступательное. В трюме щитоморника лежит 6 штук на всякий случай. В идеале они весьма эффективны, но идеальные условия складываются нечасто. Достаточно сбросить несколько таких мин, чтобы охладить пыл у преследователя, если только он не идет на маншиновском движителе. А для того, чтобы в искривленном ПВК состоялся физический контакт 2 тел, они должны как минимум синхронизировать уровни темпоральной прецессии. Здесь, посреди глубокого космоса, вдали от планетных систем, никто не станет двигаться иначе, как на Маншине, так что от мин проку мало. С другой стороны, осторожность еще никому не вредила. Помнится, один из преподавателей в Академии говорил: «Есть старые астронавты и есть храбрые астронавты, но храбрых старых астронавтов не бывает». «Ракету-зонд», — приказал Граймс. «Все готово, капитан», — откликнулся Бидль. «Спасибо, первый. Запускайте. Режим полного контроля. Подведите ее к этой штуке очень осторожно. Смотрите, не продырявьте. Сделайте несколько кругов, если сможете, и осторожно пристыкуйтесь». Он помолчал. «На всякий случай запустите Маншина. Уровень прецессии нейтральный. Если рванет, мы успеем исчезнуть до того, как осколки долетят до нас». Капитан выдержал паузу. «Ни у кого не возникло какой-нибудь блестящей идеи, джентльмены?» «Если можно так выразиться», — нерешительно произнес Словотный. «Навести на эту штуку лазерную пушку. Просто на всякий случай». «Хорошо, выполняйте. А вы, первые, не пускайте ракету, пока я не скажу». «Объект на прицеле», — доложил Словотный. «Отлично. Что ж, первый, можете попрактиковаться в управлении ракетой». Бидль повернулся к иллюминатору. Одна рука придерживает бинокль, другая лежит на портативной панели управления. Он нажал пусковую кнопку, и почти тут же ракета-зонд появилась в иллюминаторе. Гладкая, похожая на рыбу с огненным хвостом, центральная секция опоясана кольцом красных огоньков, которые хорошо видны на расстоянии, и с обманчивой медлительностью поплыла прочь к загадочному шару, освещенному лучом прожектора. Немного не долетев, она повернула и, сохраняя почтительную дистанцию, начала описывать круг. Не дать не взять планетная система в миниатюре. Граймс начал нервничать. Он уже на своей шкуре узнал, что главная трудность капитанской работы — удерживаться от вмешательства. И все же... «Первый», — выпалил он, — «не могли бы вы подвести ракету чуть ближе?» «Я пытаюсь, сэр, но эта чертова хрень не реагирует на команды». «Не возражаете, если я попробую?» — осведомился Граймс. «Конечно нет, капитан. Попробуй, попробуй». Граймс одел наголовник с биноклем и взял панель управления. Первым делом он намеревался привести ракету обратно к кораблю, а затем немного погонять, чтобы лучше прочувствовать управление. Прошло довольно много времени, прежде чем он остался доволен результатом. Ракета ощущалась, как будто внутри нее сидел его крошечный двойник, тем более что Граймс уже набил руку, упражняясь на симуляторе. А теперь за дело. Ракета снова устремилась к таинственному объекту и вышла на орбиту. Отлично. Теперь заглушить двигатель. Как и следовало ожидать, ракета продолжала движение по кругу, превратившись в спутник металлической сферы. А теперь последнее. Небольшой выброс из тормозного сопла. Ракета резко сбросит скорость и аккуратно упадет на свою цель. Но она не упала, как доложил фон Таненбаум, наблюдавший за радаром. Что-то здесь не так. Масса у этой штуковины весьма приличная, иначе индикатор не заметил бы ее. Чем больше масса, тем выше гравитация. Ладно, есть и другие способы снять с кошки шкурку. Граймс запустил направляющие двигатели ракеты. «Как у меня получается, пилот?» — спросил он. «А что вы пытаетесь сделать, капитан?» — поинтересовался фон Таненбаум. «Высота орбиты не изменилась». «Хм...» «Возможно, требуется более сильный толчок». Граймс увеличил объем выброса, и опять никакого результата. Не было нужды смотреть на Бидля. Он и так знал, что на лице первого помощника красуется отлично отработанное выражение. «Ну, что я вам говорил?» «Значит...» «Значит, ситуация требует грубой силы и нахальства. Как говорится, наглость — второе счастье». Граймс отвел ракету прочь почти к самому кораблю, потом развернул и на максимальной скорости послал прямо в цель. Он надеялся, что успеет включить тормозные двигатели, прежде чем ракета разлетится о поверхность сферы. Но лучше такой контакт, чем никакого. За второго участника столкновения он особо не волновался. Направляющие сопла послушно испускали пламя. И ракета, хвостом вперед, неслась к щитоморднику. Управление не действовало. «Словотный!» — рявкнул Граймс. «Огонь!» Ослепительная вспышка, и только облачко раскаленного, но уже безопасного газа продолжало плыть к кораблю. «Что будем делать теперь, капитан?» — — осведомился Бидль. «Могу я предположить, сообщить обо всем на базу и продолжить полет?» «Можете, первый. Никакой пункт устава вам этого не запрещает. Но мы будем продолжать исследования». Награемся напало упрямство. Хорошо, что задание на этот раз не из разряда срочных. Мешки с почтой не такой уж важный груз. Списки продвижений, назначения. Если даже они никогда не попадут по адресу, ничего страшного не случится. А эта штука дрейфует тут, создавая угрозу навигации. Возможно, подумал Граймс, эту штуку назовут его именем. Причуда Граймса. Он усмехнулся. Не самый худший способ достичь бессмертия. Но что делать? Щитомордник висел в пустоте. Таинственный объект висел рядом, точно синхронизировался с курьером. Через 1753 стандартных года они упадут на Алгол, конечно, если Граймс решится дождаться этого момента. Само собой, пока это не входило в его планы. Он обвел взглядом своих офицеров, пристегнутых креслом вокруг стола кают-компании. Офицеры смотрели на него. Фон Таненбаум по прозвищу «Белокурое бестие» жизнерадостно оскалился. «Крепкий орешек, капитан», — заметил он. «Но улетать, не расколов его, обидно?» «Согласен», — мрачно изрек Славотный. «Я хочу выяснить, как работает это его отталкивающее поле». Вителли, который пока еще считался членом семьи, промолчал. «Может, у него аллергия на металл?» — предположил фон Таненбаум. «Попробуем подойти поближе и посмотрим, что получится». «А вот это черта с два», — буркнул Граймс. «Не сейчас, по крайней мере. Хм, может, в этом и есть доля правды. Соорудить зонт целиком из пластика. Наверняка это нетрудно». «А система управления? Там все равно должен быть металл», — возразил Славотный. «А не будет никакой системы управления, радист. Будет ракета на твердом топливе. Мы просто нацелим ее куда надо». «Выстроим и посмотрим, что получится». «Твердое топливо?» — возмутился Бидль. «Допустим, кто-то из нас даже знает формулу, но нам ни за что не изготовить этот, как его, кордит». «А это и не понадобится, первый. У нас достаточно твердого топлива, только надо его извлечь из запалов пулевого оружия. Но я собираюсь сделать кое-что другое». «И что именно, капитан?» «У нас есть графит, а это углерод». В запасах найдется куча всяких химикалий, особенно если они используются в гидропонной установке. Уголь, сера, селитра. Или можно взять хлорат калия. «Пожалуй, получится», — все еще сомневаясь, признал Бидль. «Еще бы не получилось», — с довольным видом хмыкнул Граймс. Разумеется, у них получилось, хотя смешивание пороха, особенно в условиях невесомости, оказалось не таким простым делом, как полагал Граймс. Во-первых, графит для этой цели оказался непригоден. Пробная порция пороха горела медленно, оставляя ужасный серный запах, с которым не справлялась система регенерации воздуха. По счастью, на всяком корабле есть угольные фильтры. Распотрошив фильтр, из одного извлекли уголь и измельчили его в кухонном миксере. Заметив, что все поверхности на камузе покрываются ровным слоем угольной пыли, Граймс велел запустить инерционный двигатель. Едва появилась псевдогравитация, как дело пошло на лад. Уголь – 13%, селитра – 75%, сера – 12%. Плюс-минус, решил Граймс, выковыривая из памяти лекции по истории оружия. Смесь осторожно перемешивали деревянной ложкой. Результат был лучше, но не намного. По крайней мере, пахло столь же отвратительно. Граймс пришел к выводу, что между зернами недостаточно пространства для быстрого распространения огня. «Призрак!» — в отчаянии проговорил он. «Ты можешь прочитать мои мысли?» «Это запрещено уставом», — привычно отозвался телепат. «К черту устав! Я честно высидел все эти лекции. Уверен, старый хрыч Далквист излагал эту историю во всех подробностях. Черт, никогда бы не подумал, что знание, как делается черный порох, может пригодиться в современной астронавтике. Но все это есть у меня в памяти. Если б я только мог вытащить это оттуда...» Спуки Дин кивнул. «Сядьте, капитан, и постарайтесь расслабиться. Ни о чем не думайте. Вы устали, капитан, вы очень устали. Не сопротивляйтесь усталости. Да, лучше сядьте. Позвольте каждой мышце расслабиться». Граймс лег в кресло. Да, он устал. Казалось, холодные липкие пальцы копались у него в мозгу, ощупывая каждую извилину. Ощущение было мерзкое, но он доверял Дину. Очень уверенно Граймс сказал себе, что доверяет Дину. «Позвольте вашим мыслям унестись в прошлое, в те дни, когда вы были курсантом Академии. Вы сидите в аудитории на жесткой скамье, вокруг вас другие курсанты. На кафедре перед аудиторией старый командор Далквист. Я вижу его. Седые волосы и борода, блеклые голубые глаза за толстыми стеклами очков кажутся огромными. Я вижу прелестные модельки у него на столе. Кулеврина, фалькон, коронада. Он что-то бубнит, а вы думаете, как он ухитряется сделать такие интересные вещи такими скучными? Вы гадаете, что сегодня на ужин? Только бы не вареная баранина. Кто-то из кадетов смеется. Вы краем уха слушаете, что говорит командор. Он говорит о первых канонирах, которые сами готовили порох и утверждали, что единственный пригодный растворитель — моча винного пьяницы, чтобы наниматель поставлял вино. А если бой оборачивался плохо из-за промахов артиллерии, всегда можно было сказать, что выдали слишком мало выпивки. Но вы думаете о другом. Есть ли у вас шансы с той симпатичной медсестрой? Вы слыхали, что она весьма горяча. Вы не знаете, как это происходит с женщиной, но очень хотите узнать». Граймс почувствовал, как его оттопыренные уши наливаются жаром. Он вздрогнул и пробудился. «Достаточно, призрак. Ты расшевелил мою память. Но если кто-то из вас, джентльмены, полагает, что я объявлю свободное распитие вина, он ошибается. Используем обычную воду. Сначала делаем некое подобие жижи, потом высушим ее. Только никакого нагрева и не внутри корабля. Слишком рискованно. Но вакуумный отсек подойдет как нельзя лучше». «А потом?» — спросил Бидль, демонстрируя непривычную заинтересованность. «Потом раскрошим брикеты». «А это не слишком рискованно?» «Рискованно, но у нас есть пластиковая чашка, а шеф может сделать крепкие пластиковые лопасти для мешалки. Пока мы не используем металл, нам ничто не грозит». Они приготовили немного смеси по рецепту Граймса. Славотный пристроил дистанционное управление к миксеру, и все поспешно удалились из отсека, на то время, пока миксер крошил и размалывал брикеты. Полная чашка черных катышков выглядела вполне безобидно, но небольшое количество, переложенное в блюдце и унесенное подальше от основной массы, сгорело с удовлетворительным «вуф». «Вот это другое дело!» — воскликнул Граймс. «Можно открывать фирму «Щитомордник Пиротехникс Unlimited». Процесс пошел. Пока Граймс, Бидль и фон Таненбаум готовили новые порции пороха, Славотный и Вителли собрали из пластиковых бутылок 6 корпусов для ракет. Бутылки были из термопластика, так что не составило труда придать им нужную форму с раструбом и горлышком. Чтобы ракеты сохранили форму после выстрела, их плотно обмотали изолентой. Дело было за малым. Изготовить пусковую установку, то есть найти трубу нужного диаметра и снабдить защитой от взрыва и пусковым механизмом. Последний был собран из деталей пулевого пистолета. Теперь оставалось совместными усилиями начинить ракеты свежеприготовленным порохом. Бумажные трубочки, пропитанные насыщенным раствором селитры и высушенные, вставляли в корпуса, стараясь расположить точно по центру. Порох насыпался вокруг трубочек и усердно трамбовался. В этот момент Спуки Дин вышел из роли наблюдателя. «Простите, что вмешиваюсь, капитан», — сказал он. «Но я помню из ваших воспоминаний. Лектор показывал модели и рисунки. У старых химических ракет были стабилизаторы, чтобы они летели прямо». Граймс задумался, а затем рассмеялся. «Те ракеты летали в атмосфере, призрак. От стабилизаторов в вакууме никакого проку». Однако это был повод задуматься. Могут ли стабилизаторы, установленные на хвосте ракеты, заставить ее лететь по прямой? Но кроме металла их сделать было не из чего, а металл по условиям задачи не подходил. Граймс и фон Таненбаум вышли из корабля, чтобы произвести запуск ракет. Магнитные подошвы скафандров крепко прилипали к обшивке. Сзади на всякий случай тянули спасательные тросы. Дополнительная страховка не помешает. Любой космолетчик помнит, что действию соответствует равное по силе противодействие. Отдача может быть так велика, что их просто отбросят от корабля. Граймс держал жутковатого вида базуку, пока навигатор заряжал ее, затем медленно поднял и прицелился. Как и любой другой предмет, это орудие ничего не весило, зато обладало инерцией и просто-напросто было неуклюжим. К тому времени, как блестящий шарик, ярко светящийся в луче прожектора, оказался в прицеле, Граймс успел взмокнуть. «Капитан Щитоморднику!» — произнес он в микрофон. «Я готов открыть огонь!» «Щитомордник капитану!» — ответил голос Бидля. «Принято!» Палец Граймса нащупал изгиб курка. По лицевому щитку мазнуло оранжевым пламенем, лейтенант инстинктивно отшатнулся, и его оторвало от обшивки корабля и отбросило на всю длину спасательного троса. Граймс выпустил базуку, она была привязана прочными огнеупорными шнурами. Наконец он сумел развернуться и сосредоточился на полете ракеты. Она прошла мимо цели буквально в нескольких метрах, но траектория была ровной, точно прочерченной по линейке, значит, поле не сработало. «Забирает вверх», — сообщил Граймс в пространство. Он вернулся по тросу обратно туда, где стоял раньше. Фон Таненбаум зарядил другую ракету. На этот раз Граймс решил целиться чуть выше центра сферы. Произошла небольшая задержка. Лицевой щиток его шлема изрядно закоптился. Предусмотрительный фон Таненбаум стер копоть мягкой тряпочкой. Граймс прицелился и выстрелил. Отдача снова швырнула его в пустоту, и он повис, неуклюже болтаясь на тросе. И тут в динамиках послышался чей-то голос. «Взорвалось!» «Что взорвалось?» Граймс поспешно обернулся. Таинственная сфера висела на прежнем месте, а между ней и щитомордником появилось растущее облако дыма и какие-то фрагменты, поблескивающие в свете прожектора. Значит, и неметаллические ракеты не подходят. А может быть, это взорвалось само собой? Базуку зарядили в третий раз. Граймс выстрелил и на этот раз даже ухитрился удержаться на ногах. Ракета ударила прямо и верно, и оранжевая вспышка утонула в облаке белого дыма, которое тут же начало медленно рассеиваться. «Есть какие-нибудь повреждения?» — спросил Граймс. В рубке была оптика, но невооруженным глазом было ничего не разглядеть. «Ничего», — наконец ответил Бидль. «Похоже, эту штуковину даже не поцарапало. Тогда готовьтесь принять нас с пилотом обратно на борт. Будем думать, что делать дальше». На следующий день они превратились из инженеров в портных. На щитоморднике имелась пара так называемых «вторых кож» — эластичные трико из плотного губчатого материала. Они поддерживали необходимое давление не хуже, чем громоздкие скафандры. Идеальная одежда для работы за бортом, абсолютно не сковывающее движение. Но нравились кожи очень немногим. В человеке живет неистребимая потребность чувствовать себя защищенным, изолированным от враждебной среды. Кроме того, обычный скафандр имел встроенные приспособления для утилизации выделений тела, небольшой запас воды, контейнер с едой и стимуляторами. По мнению Граймса, идеальный скафандр должен еще и обеспечивать возможность покурить трубку. В общем, скафандр — это, по сути, корабль в миниатюре. Итак, коже предстояло слегка модифицировать. Прежде всего, с них удалили передатчики. Металла не должно было быть. Металлические воздушные баллоны заменили пластиковыми. Соединение между шлемом и остальным костюмом также сделали из пластика. «И кого вы отправите, капитан?» — поинтересовался Бидль. «Никого, первый. Я пойду сам. Если кто-нибудь из вас желает...» «Нет, только не вы. Вы мой заместитель и должны оставаться на корабле». К удивлению Граймса вызвался Спуки Дин. «Я с вами, капитан». «Ты призрак?» — в голосе Граймса появилась теплота. Телепат зарделся. «Я чувствую, что должен. Эта штука пробуждается. Ракета как будто постучалась в ее дверь». «Почему вы не сказали нам?» «Я не был уверен, но ощущение усиливается. Там что-то есть, какой-то разум». «Можешь войти с ним в контакт?» «Я пытаюсь, но он слишком размыт, слишком слаб. Мне кажется, здесь нужен настоящий контакт. Физический, я имею в виду». «Хм...» «В любом случае, капитан, вам без меня не обойтись». «Почему?» Дин показал на часы на руке Граймса. «Нам нельзя брать с собой ничего металлического. Как вы узнаете, сколько времени пробыли снаружи? Вы должны вернуться, пока не кончился воздух». «А как я узнаю, если со мной пойдешь ты?» «Очень просто. Кто-то должен будет сидеть рядом с Фила и отмечать время, хорошо концентрируясь. На таком коротком расстоянии Фила прочитает мысли любого, в том числе и не телепата, а я, разумеется, все время буду на связи с Фила». «Хм», — произнес Граймс. «Да, идея не лишена смысла. Остается решить, кого поставить на часовую вахту. Сложность заключалась в том, что астронавты, кроме офицеров псионической связи, разумеется, на дух не переносят органические усилители, так называемые «мозги в желе». Действительно, в препарированном мозге собаки, плавающем в сферическом контейнере с питательным раствором, есть что-то бесстыдное. Словотный любит собак, вот пусть и посидит с собачкой. Словотный отчего-то не пришел в восторг, но Граймс твердо объявил, что связь есть связь, и неважно, какими методами она осуществляется. Чтобы Граймсу и Дину легче было забраться в костюмы, пришлось запустить инерционный двигатель. Раздевшись до белья, они легли на спину на свою расстеленную одежду. Сначала осторожно всунуть руки в облегающие перчатки. Они и впрямь словно прирастали к коже. Вставить ноги в ботинки. Бидель и фон Таненбаум взяли на себя обязанности камердинеров. Затем медленно и осторожно натянуть ткань на руки, ноги и тело, разглаживая ее, убирая малейшие складочки, стараясь равномерно распределить давление по всей поверхности тела и, наконец, загладить соединительный шов. Граймс в который раз уже представил, что произойдет, если липкий шов разойдется, когда человек сделает какой-нибудь кульбит в космосе. До сих пор, насколько он знал, такого не случалось, но все когда-нибудь бывает в первый раз. «Все в порядке», — наконец сказал Бидель. «Надеюсь», — с сомнением в голосе отозвался Граймс. «Если вы жаждете сделать карьеру первой, есть много способов этого добиться, в том числе менее подозрительные». Бидль надулся. Он выглядел оскорбленным до глубины души. Граймс встал. Настроение у него было не самое праздничное. «Если собираешься исследовать штуковину, которая может оказаться опасным оружием, лучше одеться во что-нибудь понадежнее, чем эластичное трико». «Ну, вот и славно», — сказал он. «Глушите двигатель, как только мы наденем шлемы. Мы отправляемся». И они отправились. Каждый пристегнул к поясу связку ракет, картонных, обмотанных изолентой цилиндров с раструбом и фрикционным запалом. Кажется, это называлось «римские свечи». Химический состав запала обеспечивал возгорание и в вакууме. Свечи оказались неплохим средством передвижения. Граймс и Дин без проблем долетели до непонятной сферы. Надо сказать, Граймс чувствовал себя не в пример более уверенно. Правда, без рации в космосе было немного непривычно. Граймс порывался помочь телепату, но тот не мог его слышать. Наконец, лейтенант выпустил ракету точно в нужный момент и в нужную сторону, и элегантно приземлился. В ту же секунду Дин врезался в металлическую поверхность. Приложился он крепко. Звук в вакууме не передается, но Граймс всем телом ощутил толчок. «С тобой все в порядке, призрак?» — спросил Граймс, когда лицевой щиток его шлема соприкоснулся со шлемом телепата. «Слегка запыхался, капитан». Граймс опустился на четвереньки и пополз по металлу, один следом за ним. Подушечки на ладонях, коленях, локтях и ступнях прилипали хорошо, пожалуй, даже слишком хорошо, но главное — удержаться на гладком металле. Шар был около 100 футов в диаметре и ни одного выступа. Какие-то надписи, непонятные ни одному землянину и непонятно для чего нарисованные, возможно, просто так, Граймсу показалось, что они похожи на интегральные схемы. Он остановился и прижался шлемом к поверхности. На вид монолит, ни швов, ни заклепок. Граймс прислушался. Да, внутри что-то тихонько жужжало. «Машина?» Он жестом подозвал Дина и коснулся его шлема своим. «Призрак, там внутри этой штуки что-то работает». «Я знаю, капитан, и там есть что-то живое. Я полагаю, это механический разум. Он знает о нас». «Сколько у нас времени?» Дин помолчал пару секунд. Он мысленно говорил со своей собакой на корабле. 2:45. «Прекрасно. Только бы нам попасть внутрь этого меча-переростка». Дин выпрямился и указал куда-то. Лейтенант проследил за его рукой. На залитой лучами прожектора поверхности шара появилось круглое отверстие. Оно расширялось на глазах. Шар повернулся, их нагнала тень. Граймс и Спуки Дин поползли к отверстию. Тень сменилась ослепительным светом, когда они добрались до его края и остановились, чтобы соприкоснуться шлемами. «Мохи, — говорит паук, — заходи ко мне, мой друг», — прошептал Граймс. «Я чувствую, что это не опасно», — также шепотом ответил Дин. «Вот и славно. Продолжаем исследование. Подозреваю, это шлюз. Есть только один способ выяснить». Это был не шлюз. Это была дверь в непроницаемую черноту. На мгновение прожектор выхватил неясное очертание чего-то огромного, и тут же все исчезло во тьме. На этом полушарии маленького искусственного мира наступила ночь. Перчатки соскользнули с гладкого края отверстия. Граймс не удержался на краю и полетел внутрь. Он падал, и тут что-то врезалось в него. Это оказался Дин, всего лишь Дин, но Граймс завопил так, будто его схватило настоящее привидение. Телепат крепко сжимал его в объятиях. Будь на месте Спуки особо противоположного пола, Граймс получил бы несомненное удовольствие. «Убери лапы, Дин!» — рявкнул лейтенант. Темнота воскресила в нем первобытный страх. Дверь, в которую они прорвались, наверняка закрылась, иначе сюда уже заглянул бы луч прожектора. Но кругом была лишь удушающая темнота. Граймс ощупал пояс в поисках ракеты. Взрыв в таком тесном пространстве может привести к самым скверным последствиям, но нужен свет. Граймс не был религиозен, иначе взмолился бы о свете. И стал свет. Мягкое рассеянное свечение, исходящее неизвестно откуда. Поначалу оно было совсем слабым. Внутренняя поверхность шара оказалась гладкой, но не металлической, а как будто стеклянной и скорее просвечивающей, чем прозрачной. За ней громоздились неясные огромные силуэты. Именно их видели Граймс и Дин, прежде чем провалились в люк. Некоторые двигались, другие нет. Ни одна даже отдаленно не напоминала ни машину, ни живое существо, когда-либо виденное людьми. Шлемы соприкоснулись. «Оно знает о нас, знает, что нам нужен свет», — прошептал Дин. «Кто оно?» «Я не осмеливаюсь спросить. Оно слишком большое». Но даже Граймс, лишенный телепатических способностей, чувствовал это и испытывал скорее трепет, нежели страх. Нет, он признался себе, что смертельно напуган. Лишь однажды в жизни он чувствовал нечто подобное, когда первый раз вышел в открытый космос, когда впервые оказался вне хрупкого пузырька тепла и света, просто крошечный человечек в бескрайней межзвездной пустоте. Чтобы отогнать эти мысли, Граймс принялся разглядывать странные машины, если это были машины, за внутренней стеклянной оболочкой. Интересно, что это за механизмы и для чего они? Потом его взгляд сосредоточился на странном предмете, похожем на вращающееся колесо радужного сияния. Это было ошибкой. Он почувствовал, как его затягивает водоворот света, хотя понимал, что его тело остается на месте. Он попытался сопротивляться. Бесполезно. Затем перед глазами появилась картина, живая и несложная. Неодетое человекообразное существо сидит на корточках в песчаной впадине среди скал. Человекообразное? Да это же он, Граймс, собственной персоной. Он сжимает почти плоский кусок дерева ороговевшими пятками. В руках у него палочка, которую он крутит, уперев деревянный брусок. Острие палочки уже проделало в дереве углубление. Граймс чувствовал эту палочку каждой клеточкой своих ладоней. Чувствовал, как вибрирует брусок при каждом ее повороте. Из углубления показалась струйка синеватого дыма. Сначала почти невидимая, но затем все более густая. Появилась крошечная красная искорка. Она росла. Граймс поспешно отбросил палочку, нагреб охапку сухих листьев и прутиков и положил их сверху. Потом осторожно наклонился и принялся тихонько раздувать огонь. Сквозь листья уже пробивались жаркие кисточки. Послышалось потрескивание. Костер занялся. Потом пламя вспыхнуло, и Граймс отдернул голову, чтобы не обжечься. Картина сменилась. Ночь. Граймс и его семейство сгрудились вокруг костра. Весело трещит пламя. Какая-то часть его сознания, все еще не подвластная гипнозу, задала вопрос. Кто эта женщина рядом с ним, черт возьми? Такие дамы с большим животом и обвисшими грудями вовсе не в его вкусе. И одновременно он знал, что эта женщина — его подруга, а обезьяноподобные детеныши — его дети. Кругом царила ночь, и из темноты доносилось рычание и рев ночных хищников. Но они боялись огня, значит, и его тоже. Граймс поиграл с зарождающейся идеей. Он поднял обглоданную бедренную кость. Сегодня ему посчастливилось найти не слишком протухшую тушу, которую почему-то не сожрал хищник и не успели найти падальщики, и взвесил ее в руке, как будто вросла в ладонь. Больше от любопытства Граймс крутанул костью в воздухе, концом попав по голове женщине. Послышался треск, женщина жалобно вскрикнула. Граймс не мог оформить мысль в слова, но понял, что более сильный удар убил бы ее на месте. Он смутно подумал, что хороший удар может убить тигра. Он висел рядом со Спуки Дином на поверхности сферы. Прямо на них надвигалось чудовище, извергающее слепящий свет. Граймса охватил ужас, и он словно вывалился обратно в «здесь и сейчас». Он, Джон Граймс, лейтенант Федеральной исследовательской и контрольной службы, капитан курьера «Щитомордник», а перед ним его собственный корабль, его дом. Он должен вернуться домой вместе с устройством «Предтеч», чтобы провести исследование, оценку и составить план дальнейшего развития человеческой цивилизации. Корабль перестал приближаться. Граймс открепил от пояса римскую свечу и жестом приказал Дину делать то же самое, потом зажег ее, оттолкнулся и быстро полетел к кораблю. Даже не оглядываясь, он знал, что сфера следует за ними. Ослепленный прожектором, Граймс все же вылетел точно к шлюзу. Спуки Дин последовал за ним. Оба втиснулись в маленький отсек. Внешний люк закрылся, давление начало расти. Граймс снял с телепата шлем и подождал, пока тот окажет ему ответную любезность. Лицо Дина было еще бледнее, чем обычно. Оказывается, такое возможно. «Капитан», — сказал он, — «мы как раз вовремя. Воздуха в баллонах осталось на несколько минут». «Почему ты мне не сказал?» Дин рассмеялся, но было слышно, что он потрясен. «Как я мог? Я учился. Если от этого будет кому-нибудь польза, я теперь знаю, как сделать колесо из обрубка древесного ствола». Из интеркома раздался взволнованный голос Бидля. «Капитан, капитан, идите быстрее в рубку, оно исчезло!» Граймс схватил ближайший микрофон. «Что исчезло?» «Это штуковина!» «Ложимся на прежний курс», — устало произнес Граймс. Таинственный объект исчез, как гаснет огонек свечи. Казалось, он умчался на скорости, близкой к скорости света. Он исчез, не оставив возможности для исследований. Объяснение знал Дин. «Это посланец Предтеч. У всех разумных рас в галактике есть похожие легенды о богах, которые пришли с неба. Боги принесли с собой дары, огонь и оружие, и направили цивилизацию по тропе эволюции». «Однажды я уже был богом», — заметил Граймс. «Не могу сказать, что у меня хорошо получилось. Продолжай, призрак». «Эти предтечи, кто они были, мы никогда не узнаем. Каковы их мотивы? Энтузиазм миссионеров? Альтруизм? Что им нужно? Подтолкнуть туземные расы к долгому развитию, чтобы в один прекрасный день объединить их? В любом случае, эта штука почти полностью взяла меня под контроль. Оно хотело, чтобы я увидел некоторые вещи, и я их видел, испытывал нужные ему чувства, и в то же время я получал и внешние впечатления. Таких штук в космосе множество. Их отправили черт знает когда в миссионерский поход. Это машина. Она сломалась. Машинам свойственно ломаться. Ее задача состояла в том, чтобы опуститься на какую-нибудь планету, установить контакт с туземцами и подтолкнуть их развитие. Также она запрограммирована убраться с планеты, если местная раса уже научилась добывать огонь и обрабатывать металл. Вот почему она, еще не проснувшись, оттолкнула наши металлические зондирующие ракеты. А у вас, капитан, появилась странная идея про неметаллический зонд. Ваша пластиковая ракета пробудила машину полностью. Она решила, что мы, не имеющие при себе металлических предметов, еще не умеем добывать огонь, не знаем инструментов и оружия. Поэтому она откликнулась. Она собиралась взять над нами шефство, следить из поколения в поколение и дать толчок в нужный момент в нужном направлении. Возможно, у этой штуки были и другие функции. Например, служить маяком для ее создателей, чтобы они когда-нибудь отыскали нас и повели к светлому будущему. Ее разум очень ограничен, но даже она, эта машина, поняла, наконец, что мы находимся в безвоздушном пространстве, а не на планете. Она увидела ракеты и наверняка догадалась, что мы весьма умело обращаемся с огнем. А уж когда мы вошли в явно металлический корабль, до нее окончательно дошло. Хотите знать, какое ощущение я поймал последним, когда она уже улетала?» «Конечно», — сказал Граймс. Огорчение, разочарование и замешательство. Осознание того, что над ней подшутили. Чувство юмора у этой штуковины, конечно, отсутствует, но никому не нравится, когда над ним смеются». Наступившее молчание нарушил Бидль. «А ведь где-то, в каком-то времени, — произнес он благоговейно, — кто-то, наверное, думает, где же так задержался мой маленький маячок?» «Я искренне надеюсь, что твой кто-то далеко отсюда и никогда обо всем этом не узнает», — ответил Граймс.